Я ушел носом вверх, переворачиваясь через крыло, чем заставил своих пассажиров с восторгом и ужасом уцепиться за кожаный ободок кабины. Я громко сказал себе: «Эй, Ричард, прислушайся! Это ветер! Слушай, как он свистит в расщелках! Чувствуй, как он бьет тебе в лицо и давит на защитные очки! Проснись! Все это происходит здесь и сейчас, и ты должен бодрствовать! Очнись! Смотри! Чувствуй! Живи!» Внезапно я мог слышать слова. Рев и треск урагана зазвучали, как Ниагарский водопад, который затем превратился в гул старого мотора, работающего на полных оборотах, как мощный метроном, кромсающий пространство и время каждым поворотом своего винта. О, этот удивительно совершенный звук! Как давно я уже не слышал его. Многие недели это солнце, сверкающее, как раскаленная сталь в ослепительно-голубом небе. Сколько времени прошло с тех пор, как я наклонял назад голову и пробовал на язык вкус солнечных лучей. Я открыл глаза и взглянул прямо на него, упиваясь его теплом. Я снял одну перчатку и набрал в ладонь ветра, которым никто не дышал за последние 10 миллиардов лет. Я хватал его рукой и вдыхал полной грудью. «Ричард, перед тобой сидят люди. Открой глаза. Кто они? Взгляни на них, смотри». Они вдруг превратились из пассажиров в живых людей, парни и девушку, которые были такими яркими, счастливыми и прекрасными, какими мы только можем быть тогда, когда полностью забываем о себе, глядя на что-то, полностью поглощающее наше внимание. Мы снова сделали крутой вираж, и они взглянули вниз на 15 футов сверкающих золотом крыльев, 900 футов упругого прозрачного воздуха, 5 футов кукурузного моря и 1/9 дюйма темной почвы, проглядывавшей местами между травой и содержащей в себе всевозможные минералы. Крылья, воздух, кукуруза, почва и минералы, птицы, озера, реки и заборы, коровы, деревья, травы и цветы — все это неслось и кружилось со всех сторон огромной гаммой красок. И эти краски вливались в широко открытые глаза этих молодых людей, западали глубоко в их души, чтобы проявиться потом в улыбке или смехе и бодром жизнерадостном облике тех, кто своей жизнью презрели смерть. Никогда не прекращай быть ребенком, Ричард, никогда не прекращай ощущать, чувствовать, видеть и радоваться таким прекрасным вещам, как воздух, моторы, звуки и цвета, которые окружают тебя. Носи свою безобидную маску, если это нужно для того, чтобы защитить ребенка от мира, но знай, приятель, что если ты не сохранишь в себе этого ребенка, ты состаришься и умрешь. Высокие старые колеса коснулись земли и зашуршали по ней, как по гигантской зеленой подушке. Этот подарок, который был первым в жизни моих пассажиров и тысячным в моей, подошел к концу. Они снова вспомнили, кто они, сказали спасибо и еще несколько восхищенных слов, а затем, уплатив Стью $6, сели в свой автомобиль и уехали. Я тоже поблагодарил их, сказав, что мне было очень приятно летать с ними, и остался непоколебимо уверенным в том, что все мы надолго запомним этот наш совместный полет. В эту ночь Стью и я разложили диванные подушки на полу конторы аэропорта и устроились спать вдали от комаров, обложившись бутылками с клубничным лимонадом. Не без удовольствия мы несколько раз ласково помянули того фермера, который не пришел, чтобы заплатить нам $25. Единственным светом, который озарял нашу комнату, был свет солнца, отражаемый настолько яркой луной. что можно было различить цвет нашего биплана. «Стюарт Сэнди Макферсон», — обратился я, — «что ты за человек?» С каждым днем мне становилось все более очевидно, что маска горделивого спокойствия, которую для приличия носил на себе этот парень, была притворной. Ведь горделивые люди не прыгают с крыла аэроплана на высоте мили над землей и не путешествуют, куда глаза глядят, по стране для того, чтобы время от времени катать пассажиров. Даже сам Стью явно признал мой вопрос уместным, потому что не увернулся от него. «Иногда мне кажется, что я сам этого не знаю», — ответил он. «В старших классах я играл в теннисной команде, если это тебе о чем-то говорит. Немного увлекался альпинизмом». Я удивленно заморгал. «Ты хочешь сказать, что занимался настоящим альпинизмом? С веревками, крюками и всем остальным специальным снаряжением? Ты поднимался на отвесные скалы или просто ходил пешком по холмам?» «Всего бывало. Мне это очень нравилось, пока не ударился головой о скалу. Это надолго выбило меня из колеи. Мне еще повезло, что я был привязан к тому парню, что поднимался впереди меня». «И что, ты болтался над пропастью на конце веревки?» «Да». «Не шутишь, парень?» «Нет». «Но потом я перестал ходить в горы и увлекся аэропланами. Кончил летную школу, летал на Пайпер-Кабах». «Стью, почему ты никогда не говорил, что умеешь летать?» «Ну, знаешь. Тоже мог подумать, что ты такого не скажешь». Мне показалось, что в темноте он пожал плечами. «Я много ездил на мотоцикле. Мне так нравилось лихо носиться на нем». «Невероятно, парень. Приятная сторона привычки мало, говорить, состоит в том, что когда ты все же начинаешь рассказывать, ты так удивляешь этим людей, что они действительно тебя слушают». «Ну, послушай», — сказал я, — «я кое-что знаю об очень скучных занятиях и о людях, которые продались и плывут безвольно по течению. Но ты ведь не такой, правда? Ты уже попробовал себя во многих ролях и знаешь, что значит жить по-настоящему. Почему же ты учишься в Солт-Лейк-Сити на зубного врача? Пожалуйста, скажи мне, почему?» Он поставил свою бутылку с лимонадом, громко стукнув ею о пол. «Этим я обязан своим родителям», — сказал он. «Они заплатили за учебу. Твоя обязанность перед родителями состоит в том, чтобы быть счастливым. Разве не так? Они не имеют права заставлять тебя делать то, что помешает тебе искать свое счастье. Возможно». На мгновение он задумался. «Затруднение, наверное, вот в чем. Идти по протаренному пути, как все, очень легко. Не нужно ничего менять. Но если я сверну с него, мне придется идти против течения. И если оно окажется сильнее, кем я тогда буду?» «Ты, Стью?» — переспросил я, собираясь вновь заговорить о его школе. Но последние слова испугали меня. «А знаешь ли ты, что такое патриотизм? Что, по-твоему, значит это слово?» Последовало молчание, самое продолжительное из всех, свидетелем которых я был в это лето. Парень думал, сосредоточившись, пытался найти ответ. Но у него ничего не выходило. Я лежал и слышал, как он думает, спрашивал себя, правда ли, что по всей стране в умах молодых людей царит такая же пустота? Если это действительно так, то в будущем нас ждут тяжелые времена. «Я не знаю», — ответил он наконец, — «я не знаю, что такое патриотизм». «Тогда понятно, друг, почему ты боишься течения», — подхватил я. «Весь патриотизм заключается в трех словах — признательность своей стране. Ты идешь и занимаешься альпинизмом в горах, покупаешь мотоцикл, гоняешь на нем». Я летаю туда, куда хочу, пишу о том, о чем хочу. Кроме того, мы можем критиковать наше правительство, если нам покажется, что оно поступает глупо. А теперь скажи мне, как ты думаешь, сколько парней отдали своей жизни за то, чтобы мы с тобой могли жить так, как мы того хотим? 100 тысяч? Миллион? Стью сидел на подушке, сложив руки за головой, и смотрел в темноту. Итак, мы можем пользоваться этой фантастической свободой в течение года, 2 лет или 5, сказал я. И говорим при этом «Спасибо тебе, наша страна». В это мгновение я разговаривал не с Атью Макферсоном, а со всеми своими молодыми согражданами, которые могут меня понять, но все еще изнывают от бессмысленности своей жизни, плывя по течению и имея в своем распоряжении эту священную, восхитительную, несравненную свободу. Я бы хотел собрать их всех вместе, посадить на корабль и отправить в рабство в далекую страну, чтобы они, объединившись, научились бороться за свою свободу и сами завоевали себе право вернуться домой. Но это было бы насилием с моей стороны, я бы выступил против той самой свободы, вкусом которой я так бы хотел с ними поделиться. Мне осталось лишь оставить их в покое, жалующимися на свою судьбу, и молиться, чтобы они увидели то, что им по праву принадлежит, раньше, чем страна развалится на куски от их уныния и нерешительности. Стью молчал. Но мне не хотелось, чтобы он говорил. В глубине души я молился, чтобы в этой тишине он прислушался и услышал.